Отец Василий, проводник господина Д., вполголоса упрекал себя за грешные мысли и за слова, которые чуть не произнес вслух и находил грешными. Беспокойство и робость заметны были во всех его движениях. Я видел в нем печальное изображение человека, единственно занятого своими грехами и трепещущего об участи души своей, не стараясь делами упрочить будущего ее блаженства. Объясните мне, друзья мои, что составляет отличительную черту подвижнического характера и какие условия к очищению себя от грехов и к достижению через то Царствия Божие? Если плач, вздохи и крушение духа о заблуждениях минувших наших дней немало не относятся к добрым делам, к чему и на что Господь сказал «блаженни плачущие», для чего святые отцы решительно все не показали инокам иного пути к Царствию Божию, кроме вечного плача и скорби о грехах и строгого самоосуждения? «Плач есть путь, указанный нам Писанием и отцами», — говаривал святой Пимен Великий, — «плачьте, кроме сего пути нет другого». Положим, что для мирянина есть много родов добродетели, но для инока — единственное добро, сокрушение о грехах и бесконечный плач, необходимость чего доказывает он сам и в своей траурной одежде, этим символическим знаком сетования и скорби. Мирянин может посещать тюрьмы и больницы, дома бедных и сирот, но инок по самым обетам своим не должен ни шагу делать за ограду монастырскую, как живой мертвец он должен быть бесчувственным для людей и мира, всегда быть в келии и по собственному произволу не оставлять ее, так же, как и мертвецы не оставляют своих гробов. Послушание — другое дело, потому что и мертвого можно вынуть из могилы. В этом случае только с нашей стороны не должно быть сердечного произвола к выходу из келии без нужды. Какими же делами должны мы упрочивать блаженство будущей судьбы нашей, особенно на Афоне? Милостынями? Но что даст инок, когда он по самым обетам не должен ничего иметь, потому что нестяжательность — основная добродетель подвижнической жизни? Что даст инок, в особенности афонец, когда здесь еле-еле питаются монахи собственными трудами или доброхотным подаянием добрых людей, внимательных к скромному иночеству и понимающих его существенное значение? Посещать ли тюрьмы и больницы? Делиться ли сочувствием с жертвами превратного счастья? Ходить по частным домам или по общественным богоугодным заведениям — не иноческое дело. Да этих заведений нет здесь. Инок-мертвец. Он должен быть в почтительном отдалении от людей и мира, молиться о всех, и только этим подвигом, то есть молитвами, миротворить небо с землею, низводить на страждущее человечество милость Божию и таким образом благотворить ему. Если кто имеет строгое самоосуждение, что видно в проводнике господина Д., если кто слишком занят своими собственными грехами и трепещет об участи души своей за гробом, тот, кажется, стоит на самом верном евангельском пути. Тот без всякого сомнения, хотя и сам того не предполагает, получит блаженство не плачущих только, но и нищих духом. Значит, мысль господина Д. в рассуждении своего проводника совершенно неверна. Эти два вышеуказанные мною места из записок господина Д. относятся в частности только к инокам, но следующая черта его замечаний касается всех, кажется, кающихся, то есть если не до всего христианского мира, то до большей части. Вот что пишет господин Д. «Никто не смеет ни из любви, ни по состраданию нарушать уединение афонских отшельников, которые, как должно полагать, оканчивают иногда сумасшествием свое продолжительное покаяние. Истинно просвещенный, добрый человек, кажется, не только не скажет, но побоится и думать о подобной несправедливости в отношении к кающимся, а не то, чтобы печатать о ней. Бывали ли примеры в нашей церковной истории, в наших отеческих книгах, в наших глазах, чтобы отшельники глубоких пустынь среди подвигов созерцательной жизни, достигая ангельской чистоты и непорочности, ставши выше своей собственной бренной природы, Считая все страхования демона и ужасы пустыни за ребяческую игрушку, могли там, в пустыне, окончить дни свои сумасшествием. Уже ли Бог так строг и несправедлив, что истинное покаяние, кого бы то ни было из нас, труды и подвиги самоотвержения из любви к Нему, из детской доверчивости к Его Евангелию, увенчает сумасбродством и помешательством? Если кто из вас может признать заблуждение господина Д. за истину, известите меня. И мы возьмемся за нее исторически и посмотрим на мнение господина Д. со всех сторон. Справедливо сказал святой Антоний: приходит время, когда люди будут безумствовать, и если увидят кого-нибудь безумствующим, восстанут на него и будут говорить: «Ты безумствуешь, потому что он не подобен им». Как эти слова великого светильника Вселенной верны, если применить их к людям настоящего просвещенного века и к инокам. Первые действительно большую часть последних считают невежами, потому что эти не знают ни политики, ни прочих требований рассеянного или, как говорят, большого света. Перечитывая записки господина Д., я, поверьте, не могу надивиться настроенности его духа. Ему только и грезится сумасшествие. Отдыхая в полусвете луны на Корее, он услышал, что кто-то бродил и кричал по улицам, и тотчас, не зная и не видя человека, заключил, что это сумасшедший монах. Но он, верно, вовсе забыл, что Корея — место сборное, на ней более рабочего народу, может быть, чем монахов. Уже ли кто не закричал бы: «Все монах»? Это уж крайняя степень предубеждения против иноческого сословия. Впрочем, подобные нарекания на это сословие и неизбежны. Да сбудется евангельское пророчество: ненавидимы будете всеми. О других нареканиях господина Дэна афонских монахов не стоит и говорить или писать к вам, друзья мои. Если угодно, перечитайте его путевые записки, и вы убедитесь собственным чувством, что они с той целью и изданы в свет, чтобы блеснуть остротами против смиренного подвижничества и выказать, какого настроения дух его, то есть господина Д. Но полно об этом. У нас, слава Богу, тихо и мирно, жара едва выносима, небо ясно и невозмутимо спокойствие природы ни ветрами, ни грозою, которая так часто и сильно тревожит летом наш православный север. Прощайте. 13 июля 1844 года. Русик.